Глава 4. Закрытый Чехов. 1974 год. Шел 11-й год их связи. Тенгиз сказал, что Чехова пора закрывать. Нора изумилась. Зачем? Какой русский театр без Чехова? Но Тенгиз сказал, что давно к этому готов. И начал разбирать по косточкам три сестры, неожиданно остро и убийственно. Он поднимал свои красивые, очень красивые руки, удерживал их в воздухе, а Нора ни одного отдельного слова не слышала, а как-то впитывала в себя целиком странные фразы, которые и пересказать было невозможно. Говорил по-русски он не совсем правильно, но исключительно выразительно. Акцент грузинский был довольно сильный, из-за него немного смещался смысл и даже расширялся. Почему так происходило, Нора никогда не могла понять, но всегда радовалась, чувствуя, что дело не только в языке, но во всем строе мысли человека другой земли и культуры. «Скажи мне, почему они Эфроса закрыли? Правильные три сестры он поставил. Бедные, их так жалко, до слез жалко. С 901 года эту пьесу все поднимают и поднимают, все выше, в небеса поднимают, да? Я не могу больше это смотреть, уже хватит, да?» Свое длинное с повышающимся хвостом «да» он просто обрушивал на Нору. «Нора, Нора, Толстой говорил про трех сестер, скверная скука. Лев Толстой что-нибудь понимал или нет? Все тоскуют, никто не работает. В России никто не работает. В Грузии тоже, между прочим, не работают. А если работают, то с большим отвращением. Ольга, директор гимназии, это же отличная работа, начало века, женская гимназия, женское образование, начинают науку преподавать, не только вышивание и закон Божий, появляются первые профессионалы, девочки-профессионалы, а и скучно Ольге, из нее по каплям силы и молодость выходят. Маша влюбилась от скуки в Вершинина, очень благородный, но очень глупый, беспомощный. Что это за мужчина? Не понимаю. Ирина работает в управе, на телеграфе, бух ее знает где. Работа скучная, утомительная, все плохо. Работать не хочет, в Москву хочет. Жалуются, все время жалуются. А что, что они в Москве будут делать? Ничего, потому и не едут. Андрей — ничтожество, Наташа — шершавое животное, Соленый — животное настоящее. А бедный Тузенбах, как можно жениться на женщине, которая совсем тебя не любит? Мусорная жизнь какая-то. Нора, ты понимаешь, кто главный герой? Ну, понимаешь? Ну, думай. Анфиса. Анфиса — главный герой. Нянька ходит и за всеми убирает. У нее жизнь осмысленная, Нора. У нее веник, швабра, тряпка. Она стирает и моет, она убирает и гладит. Все остальные дурака валяют и скучают. Им скучно. А кругом что? Начало века, да? Начинается промышленная революция, да? Капитализм. Железные дороги строят, фабрики, заводы, мосты. А им в Москву хочется, только не могут до вокзала дойти. Ты поняла меня, да? Да? Нора уже улетела далеко. Она уже знала, что сейчас нарисует, что построит. Знала, как Тенгиз будет радоваться тому, что она сразу, с места не сходя, все придумала, весь спектакль. Она уже видела прозоровский дом, вскрытый, обнаженный, сильно вынесенный на авансцену. А справа, слева, кругом стройка, подъемные краны, вагоны едут по своим делам, и жизнь движется, скрежещет, какие-то гудки, сигналы. Но в доме Прозоровых совсем-совсем не замечают этой деловой жизни, движения, преобразования. Они бродят по дому, пьют чай, беседуют. Только Анфис таскает ведра, тряпки, выливает тазы. Отлично, отлично. Все герои тени. Одна Анфиса плотная. Одеты все в кисею, в дым, и военные тоже полурастворенные. Анемия. Выморочное пространство, сад почти бесплотных душ. А оденет она всех в сепию, как на старых фотографиях, такие блеклые обесцвеченные одежды. такое историческое старье. Да, конечно, Наташа Прозорова плотная в теле. Густо-розовое платье, зеленый пояс. На фоне всеобщей сепии, бесцветно-бежевого, коричневатого. Это будет гениально. Нора сказала «да». Тенгиз обхватил, смял, прижал к себе. «Нора, мы сделаем такое, такое, чего не видели и никогда не увидят. Нас, конечно, разорвут, но мы сделаем. Будет лучше из всего, что мы с тобой делали». 2 месяца они не расставались. Тенгиз репетировал. Чеховский текст, бытовой, обыденный, всегда насыщаемый режиссерскими тонкими подтекстами, дополнительными смыслами, превращался в автоматический лепет, а семейное вязкое пространство становилось сновидческим, как будто мечты и неосуществимые планы и были реальностью жизни, воздушным узором воображения. Театр теней. Но трудились в этом зыбком пространстве только двое: Анфиса со своей тряпкой и Наташа, прибирающая к рукам всю плоть жизни, комнаты сестер, дом, сад, местного городского начальника, весь доступный ей мир. Тенгиз не раскрывал актерам своих убийственных планов, и они раз за разом произносили заезженный текст в скучном недоумении, что и нужно было Тенгизу. Жил Тенгиз у своей московской тетушки Мзи, вдовой пианистки, которая обожала его. Нора, по требованию Тенгиза, перебралась в ее квартиру в странном двухэтажном строении, чудом сохранившихся в службах разрушенного имения на задах Пушкинского музея. Мзия отвела им 2 крохотные комнатки во 2-м этаже, сама жила на 1-м, в большой комнате со старинным неизмеримой глубины ледником под полом. Когда-то там держали все лето лед с реки, а теперь хранилась сырая гулкая пустота, закрытая дощатой крышкой. В который раз Нора справляла с Тенгизом этот праздник. Все границы и рамки сметались под напором работы и любви, невероятного подъема всех сил и способностей. Полнота и плотность жизни была изумительной. Нора теряла представление о прошлом и будущем, и все люди, близкие и друзья исчезали до полного растворения. 2-3 раза за эти 2 месяца Нора звонила матери. Звонить было сложно, обычно с центрального почтамта, с уведомлением, с ожиданиями, с плохой связью. Амалии приходилось ходить за 3 километра на почту, в переговорную. Но все равно обижалась, что Нора редко звонит. Робко сердилась. На самом деле все было давно и бессловесно расставлено. Амалия Александровна обожала своего Андрея Ивановича, и с того времени, как он появился в ее жизни, отодвинула в сторону дочь. Этот пожар старческой, как полагала Нора, страсти, пожрал весь мир. Они уехали в Приокско-террасный заповедник, родные места Андрея Ивановича. Он устроился смотрителем, купили дом и завели там свой невыносимый для Норы рай. На этот раз мать пригласила Нору приехать к ним в деревню со своим режиссером. Нора пообещала. Обычно она не врала, но в этот раз ей неохота было тратить время на пустой разговор. За неделю Нора сделала из ватмана прирезку, черновой макет сценического пространства, тщательно его собрала. Тенгиз, рассматривая подъемные краны, почти задевающие крышу прозоровского дома и нарисованные на заднике не то небоскребы, не то готические соборы, стонал от восторга. Спектакль возникал просто сам собой. Проходила Анфиса перед еще закрытым занавесом, подтирала пол на авансцене, потом раздавался шум стройки, открывался занавес, и все пространство сцены начинало жить преувеличенно индустриальной жизнью. Грохотал металл, визжали отбойные молотки и двигались стрелы кранов. Потом стройка замирала, растворялась в воздухе и проступал из-за светового занавеса дом Прозоровых. Утро, накрытый стол. Отец умер ровно 1 год назад, как раз в этот день, 5 мая. Все происходило само собой, естественно, как трава на дворе растет, только очень быстро. Надменный и важный завпост этого заслуженного замшелого театра Свисалов отнесся к Тенгизу с неожиданным почтением, слегка перепутав его с Тимуром Чхеидзе. Он отдал распоряжение цехам, и сразу же начали делать декорации. Такого зеленого света еще никогда не бывало. Всем был известен характер Свисталова, он любил показать свою личную власть. И Боровскому перечил, и Бархину препятствовал, и на Шейнсеса собак спускал, то есть всем Нориным любимым художникам пакостил. Чудо, просто чудо случилось. Может, действительно завпост расчувствовался перед грузинской внешностью, потому что грузин в России как-то в общем виде любили, в отличие от всяких евреев, армян и азербайджанцев. Они влетали парочкой в любовном облаке через служебный вход, и вахтер им улыбался, и буфетчица, и такое счастье их держало в коконе, что Нора чувствовал, как они слаженно двигаются, не то балетные, не то фигуристы, и как летают. Спектакль закрыли накануне премьеры. Успели только отыграть генеральную в костюмах, в декорациях. Когда уже своя публика, папа и мама начали расходиться, а остались только министерские людоеды, которые специально и пришли-то на день раньше, чем собирались. И стало ясно, что сейчас разразится скандал. Тенгиз вышел на сцену и попросил дорогих зрителей остаться на обсуждении. Но от этого министерские спецы стали только злее. Убийство спектакля длилось всего 15 минут. Тогда Тенгиз снова поднялся на сцену, ведя за руку очень почтительно Нору, и сказал громко, белым от злости голосом: «Уважаемые, вы дали Эфросу отыграть 33 спектакля. Неужели наши три сестры настолько лучше?» Нора проводила его в аэропорт. Хмурая весна, без единого солнечного дня. Хмурый Тенгиз. Нору он как будто не видел, никто им больше не улыбался. Любовное облако развеялось, он улетал в Тбилиси к жене и дочке на тяжелом железном самолете. Стоял понуро, небритый, с сединой на висках, лоб неандертальский, завальный назад. Несло от него перегаром, потом, почему-то мандаринами. Он вынул мандарин из кармана, сунул ей в руку, подмигнул, клюнул в щеку и побежал на посадку.